Если получится у вас, то у мужчин получится и подавно. Если бы он только знал, что интеллектуальные способности этой девушки зашкаливали за 140%, не говоря уже про звериную интуицию. Итак, садитесь, пожалуйста, в кресло пилота. Прямо перед вами штурвал. Слева две главные рукоятки. Контроллер управления скважностью импульсов темпорального поля и контроллер реактивной тяги. Под правой ногой педаль. Это переключатель реверса тяги маршевых двигателей. Справа расположены две основные кнопки управления главными синхротронами. Зеленая кнопка – ввод энергоустановки и красная, соответственно, ее глушение. Как видите, все не просто, а очень просто. Запутаться невозможно. Сначала расскажу о контроллерах. Начнем с реактивной тяги. Предположим, что линтер дрейфует в космосе, вдалеке от каких-либо тел, и контроллеры установлены на минимум. Теперь, не трогая контроллер скважности, вводим контроллер тяги на максимум. Кстати, всего предусмотрено 100 градаций. Тогда корабль начинает ускоряться вперед, не покидая поверхности текущего момента. И величина ускорения будет равна 4 гравам. 1 грав – 9,95 метра на секунду в квадрате. Таким образом, через 2 часа 6 минут корабль достигнет своей максимальной реальной скорости – 300 км в секунду. Если при такой реальной скорости ввести на максимум контроллер скважности, то эффективная скорость корабля составит 90% от скорости света. Здесь под скважностью мы понимаем отношение периода следования импульсов темпорального поля к длительности пребывания корабля на поверхности текущего момента. Хочу сразу сказать, что первые позиции обоих контроллеров отмечены специальным усилием переключения, так что при вводе и при выводе контроллеров рукоятки сами задержатся на этих позициях. Так сделано специально, потому что первые позиции соответствуют режиму зависания над планетой, равной по массе Эрецу. Вектор реактивной тяги на этой позиции направлен точно вниз. Вводить контроллеры можно одновременно. Тогда стороннему наблюдателю покажется, что корабль сорвался с места и исчез вдали. Когда мы вводим контроллер скважности, реактивная тяга становится импульсной и приуроченной к моменту погружения в гиперпространство. Глубина погружения регулируется автоматически в зависимости от установленной скважности. Так сделано специально, чтобы исключить перегрузку энергосистемы. Пока эта связь не была установлена, существовала возможность перегрузки при неблагоприятном сочетании глубины и скважности, и однажды это закончилось трагедией. Как, госпожа Эстер, пока все понятно? Да, вполне, господин Дидан. Вы все объясняете очень доходчиво. Тогда я продолжу. Все вышесказанное верно при условии, когда штурвал мы не трогаем, и он находится в нейтральном положении. Теперь подробно расскажу о штурвале. Он имеет много степеней свободы. Вы можете наклонять его на себя или от себя, вправо или влево, приподнимать его, как бы пытаясь оторвать от пола, или наоборот опускать, пытаясь вдавить в пол. Еще можно вращать штурвал по стрелке часов или против. Каждое воздействие на штурвал соответствует включению тех или иных двигателей ориентации. При введенной скважности эти двигатели ведут себя точно так же, как маршевые, то есть создают импульс тяги в фазе пребывания в гиперпространстве. Впереди себя на курсовом экране вы видите объекты окружающей космической обстановки и прицел, курсоуказатель. Когда вы берете штурвал на себя, нос корабля поднимается. Если от себя, опускается. Достигнув нужного направления, вы должны отпустить штурвал, и он сам вернется в нейтральное положение. В этом основное отличие принципов управления линтера от планера. Там штурвал остается в руках летчика,